Веселый холостяк. Всем, кто жил или когда-либо бывал в Чикаго, известна часть города, которая называется Люб. Тот же, кто не бывал в Чикаго и кто только знает, что Чикаго является местом пересадки из Нью-Йорка в Сан-Франциско, представит себе эту часть города из следующего объяснения. Люб – это шумный район Чикаго, пропитанный дымом и загроможденный железными стропилами надземной железной дороги. В городе, насчитывающем многомиллионное население, такой район обычно называется Даунтаун. От улицы Конгресса до Лейк-стрит, от Вабыша почти до самой реки, слышен оглушительный шум поездов надземной железной дороги, образующий в этом месте полный круг. Вот эта-то часть города и есть, собственно, Люб. Тут расположены различные магазины, театры, коммерческие отели, рестораны. Это Пятая авеню в миниатюре и Бродвей в несколько искаженном виде города Чикаго. И тот, кто посещает по ночам этот район в поисках веселья и забвения, носит кличку «Забулдыги», «Гуляки», «Прожигателя жизни». Джо Херц был гуляка. Он никогда не пропускал ни одной премьеры, всегда занимал место в партере в третьем ряду слева. Когда происходило открытие нового кафе в Люпе, столик Джо находился на самом видном месте. У него была привычка по приходе в ресторан фамильярно сказать метрдотелю «Hello, Гус!», между тем, как его взор скользил от столика к столику в то время, как он снимал перчатки. Он всегда заказывал обильное количество изысканных блюд. Каждый кельнер старался подавать ему. Его знали все завсегдатаи ресторанов и других увеселительных мест Люпа. Он умел искусно смешивать соусы и салаты, вызывая восхищение многих гурманов. Таков был Джо. Полный и одинокий холостяк, лет 50. Тучный мужчина с добрыми мигающими глазами, тщетно старавшийся скрыть свою тучность в узко пошитом платье. Джо Херц в старомодном узком костюме, который плотно обтягивал все его тело, неоднократно вызывал улыбку или сожаление публики в зависимости от настроения наблюдавшего. Кутежи были поздним этапом на жизненном пути Джо Херца. До этого периода он был совершенно иным. Он был степенным, скромным братом трех незамужних и эгоистичных сестер. В 27 лет Джо был послушным, трудолюбивым сыном вдовы, которая продолжала называть его детским именем. У них было оптовое предприятие по изготовлению и продаже упряжи, во главе которого и стоял Джо. Если бы внимательно присмотреться к Джо, то нетрудно было бы заметить, что по временам у него на лбу появлялась двойная морщинка. Явление совершенно неуместное для 27-летнего мужчины. Когда мать Джо умерла, оставив на его попечении все имущество и трех сестер, и взяла с него клятву, морщинка на его лбу уж больше не разглаживалась. Обещания, даваемые умирающим, должны расторгаться так же легко, как они и даются. Мертвецы не имеют никакого права накладывать свои цепкие пальцы на живых. «Джо», — сказала мать слабым грудным голосом, — «возьми на себя заботы о сестрах». «Хорошо, мама, я это сделаю», — пробормотал Джо. «Джо», — голос матери прозвучал еще слабее, — «обещай мне не жениться, пока все твои сестры не выйдут замуж». Джо колебался. Тогда мать едва произнесла умоляющим тоном: «Джо, это моя предсмертная просьба. Обещай». «Обещаю, мама», — вырвалось у Джо. После этого мать спокойно умерла, оставив его с разбитыми мечтами о личной жизни. Его сестры были привлекательной внешности. Их было трое — Стелла, Ева и Кэрри. В Все они любили и умели модно одеваться. Кэрри, средняя из них, была учительницей в школе на Вестсайде. Ей приходилось тратить ежедневно по 2 часа на поездку в школу и обратно домой. В школе она носила скромные темно-серые платья. Все 3 сестры всегда знали о последних новинках моды и старались по мере возможности не отставать от нее. Ева, заведовавшая домашним хозяйством, была прекрасная рукодельница. Она обладала способностью обойти модные магазины и разглядеть все детали новинок, с тем, чтобы дома при помощи паденной портнихи смастерить прелестные платья. Стелла, самая младшая сестра, была баловнем семьи. Ее нельзя было назвать красавицей, но все же внешность ее была очень привлекательной. У нее была привычка перед отправкой в гости зачесывать волосы так, что справа к затылку спускался широкий локон, в котором торчала роза. 23 года тому назад сестры Джо нисколько не интересовались домашним хозяйством и не задумывались о будущем. Кэрри учила детей в школе и ненавидела это занятие. Ева умело вела хозяйство, но вечно брюзжала. Делом Стеллы было служить украшением семьи, что отнимало у нее все ее время. Ева позволяла ей спать до 10 часов утра. Такова была семья Джо, и он считался главою ее. Но это было только формально. Фактически же всем распоряжались сестры. Их нельзя было назвать сознательными эгоистками. Если бы им кто-нибудь сказал, что они эгоистичны, то они сочли бы такого человека за сумасшедшего. Единственному брату 3 сестер приходится вечно возиться с ними. То нужно прийти за ними, то сопровождать их, то выполнить какое-нибудь поручение. Большинство мужчин тех же лет, что и Джо, обычно по субботам вечером спокойно и не спеша занимались своим туалетом, чтобы отправиться куда-нибудь развлечься. А Джо, когда он начинал одеваться, вынужден был с горечью говорить: «Ради бога, не торопите меня, подождите немного. Я только что вернулся домой, и вам нечего было делать целый день, а потому и неудивительно, что вы уже одеты». Ему было приятно видеть своих сестер в изящных модных нарядах. Он нисколько не заботился о своей внешности и собственных развлечениях, как это делали его сверстники. Когда ему приходилось ездить по делу в какой-нибудь другой город, то он полдня проводил в магазинах, покупая для своих сестер перчатки, носовые платки, чулки, перья для шляп, веера и другие предметы. И всегда все его покупки оказывались неудачными, как об этом можно было судить по отзывам сестер. «Что же мне делать с веером?» — ворчала Кэрри. «Но ведь у тебя нет веера, — виновато говорил Джо. — Совершенно верно. Но ведь я же не хожу на балы». Джо озабоченно чесал затылок, что он обычно делал в то время, когда его что-нибудь волновало. «А мне казалось, что ты хотела бы иметь веер. Я думаю, что каждая девушка любит веер. Ведь можно же иметь один веер, — бормотал он. — О, брось говорить глупости!» То же было с Евой и Стеллой. «У меня есть уже такие чулки, Джо. Ты привез мне носовые платки в прошлый раз». Делая подарки сестрам, он испытывал какое-то удовольствие, как это часто бывает с людьми, когда они хотят этим обрадовать близких. Сестры никогда не подозревали о том, с какой радостью он выбирал для них подарки. Да и вообще в этом неуклюжем, добродушном брате было столько качеств, о которых они никогда не могли даже и догадаться. Если бы сказать, что он был мечтатель, то это показалось бы им шуткой. Часто по вечерам, приходя домой усталый, он дремал за чтением газеты. Время от времени он просыпался, поспешно протирал глаза и старался поддержать беседу с сестрами. Им и в голову не приходило, что этот скромный человек в старомодном костюме, впадая в дремоту, уносился далеко из комнаты не только от них, но даже и от самого себя. В своих грезах он превращался в изящного, очаровательного мужчину во фраке, сидящего за богато сервированным столом рядом с красивой леди. Прислуживали им лакеи. Его мрачный старый дом на Калумет-авеню представлялся ему роскошным и ярко освещенным особняком, в котором собиралась вся знать города. Тут царили красота и остроумие. Но красивее и умнее всех была она. Она — миссис Джо Херц. Подавали искрящиеся вино в хрустальных бокалах, в залах раздавалась чудная музыка, всюду виднелись шикарные наряды, отовсюду слышался смех. А он, изящный и благородный хозяин, владелец несметных богатств. «Джо, ради бога, если ты храпишь, то иди спать!» «Разве я заснул?» «Весь вечер ты только то и делаешь, что спишь. Можно подумать, что тебе не 30 лет, а 50». И Джо Херц снова становился угрюмым, заурядным братом трех смазливеньких сестер. Стелла часто капризно говорила: «Джо, почему ты никогда не пригласишь к себе домой кого-либо из своих приятелей? Ты сам и не сообразишь, что брат может познакомить своих сестер с молодыми людьми». Джо под влиянием такого упрека изо всех сил старался угодить сестрам и пригласить приятелей. Но мужчина, находящийся в среде и под влиянием женщин в течение нескольких лет, как-то теряет способность заводить дружбу с мужчинами. К женщинам же, хотя он и не знает их, у него вырабатывается отвращение. Однажды, это было после вечерней прогулки в одно майское воскресенье, Джо застал дома гостей. Сестры часто приглашали к себе своих знакомых. Кэрри, кого-либо из учительниц, Стелла, своих молоденьких шаловливых подруг, и даже Ева, какую-нибудь старую деву. По воскресеньям вечером всегда подавался ужин, состоявший из картофельного винегрета, холодного мяса, кофе и печенья. Джо, будучи гостеприимным человеком, радовался гостям сестер. Они нисколько не интересовали его. Он лишь знал, что ему нужно из приличия сопровождать их домой. И если бы кто-либо намекнул ему, что частые визиты девиц к его сестрам вызваны его персоной, и что какая-либо девушка кокетливо заглядывалась на него, он удивленно раскрыл бы глаза и выразил бы искреннее сомнение. В это воскресенье случилось, что гостьей была подруга Кэрри, тоже учительница. «Эмилия», — сказала Кэрри, — «это мой брат Джо». Джо привык к тому, что можно встретить в подругах Кэрри. Обычно это были неряшливые особы лет 30, чрезвычайно непривлекательной внешности. «Очень рад познакомиться», — произнес Джо, с удивлением разглядывая новую гостью, совсем не похожую на прежних подруг Кэрри. Эмилия была невысокого роста, грациозная, с голубыми глазами, очень миловидная девушка. Все в ней было очаровательно. Чудный рот, ямки на щеках, когда она улыбалась, веселые глаза, когда она смотрела прямо на собеседника, каштановые волосы с золотым отливом. Джо пожал ей руку. Ее рука была невероятно маленькая и нежная, так что можно было опасаться раздавить ее, пока не убеждались, что она обладала достаточной силой. Если вы взяли бы ее руку, то удивились бы так же, как удивляются, когда младенец изо всех сил сжимает палец, который ему покровительственно протянут. Пожимая руку Эмилии, Джо испытал странное чувство. Что-то в нем замерло, потом оборвалось и бешено запрыгало. Это случилось с его сердцем. Он глядел на нее, а она на него, пока другие не рассмеялись. Тогда они разжали кисти рук, которые медленно опустились. — Вы учительница, Эмилия? — спросил он. — В детском саду. Это первый год моей работы. Пожалуйста, не называйте меня Эмилией. — Почему? Ведь это же ваше имя. Я думаю, что это самое прекрасное имя на свете». Он и не предполагал это сказать, но слова невольно вырвались, что удивило даже его самого. За ужином он угощал ее и не отрывал от нее глаз, вызывая шутливые замечания сестер. «Почему ты не даешь ей с ложечки есть?» — иронически заметила Ева. Эмилия совсем не выглядела беспомощной, но ее внешность заставляла собеседника желать видеть ее беспомощной, чтобы оказать ей услугу и помочь чем-нибудь. Джо проводил ее домой и с этого воскресенья увлекся ею. Он по-прежнему гулял с сестрами и всегда с кажущимся, но всем понятным безразличием говорил: «Почему бы нам не пригласить кого-либо из ваших подруг? Ну, хотя бы, как ее, Эмилию или другую девушку. Коль скоро я нахожусь с тремя, то могу быть и с четырьмя». В течение долгого времени он не мог понять, что с ним произошло. Он лишь знал, что он несчастен, но может быть счастлив. Иногда он испытывал настоящую физическую боль в груди. Он понимал, что ему хотелось что-нибудь сделать для Эмилии. Ему хотелось преподнести ей подарки, дорогие безделушки и прочие вещи, чего он не мог сделать. Ему хотелось бы купить для нее все, что она пожелала бы. Он хотел жениться на ней. Он полюбил ее. Он пришел к этому заключению внезапно во время серьезного делового разговора по поводу крупного заказа на упряжь. Он вытаращил глаза на того, с кем должен был совершить сделку, пока тот удивленно не спросил его: «Что с вами, Херц? Что? У вас такой вид, как будто вы увидели привидение или нашли золотые россыпи. Что из двух?» «Золото», — произнес Джо. Затем добавил: «Нет, не золото. Привидение». Он хорошо помнил звонкий голосок Эмилии и свое обещание. В то время дела его пошатнулись. Производство и торговля упряжью становились убыточными, так как стало развиваться автомобильное производство. Джо пытался укрепить свое предприятие, но безуспешно. «Поймите, Эмилия, что сейчас я не в состоянии содержать два дома. Время теперь тяжелое, но вы потерпите. О, если бы вы подождали! Сестры, пожалуй, выйдут замуж, дела улучшатся». Эмилия была чуткой девушкой. «Конечно, я буду ждать. Но нельзя сидеть беспомощно, сложа руки. Надо что-нибудь предпринять, чтобы выйти из затруднительного положения». Она ревностно принялась за дело. Всех своих знакомых мужчин она приглашала в дом Херца и знакомила их с его сестрами. Знакомства она устраивала и отдельно, и группами. Она устраивала вечеринки, на которых сестры могли блеснуть своей внешностью. Когда Джо отправлялся с ними куда-нибудь в гости, Эмилия оставалась дома. Когда же и она бывала с ними, то старалась держаться просто и в стороне, чтобы не отвлекать внимание мужчин от сестер. Она строила всевозможные планы, боролась за свое будущее, надеялась и ласково глядела на впадавшего в уныние Джо. И вот прошло 3 года. 3 долгих, дорогих года. Кэрри продолжала учительствовать в школе, которую терпеть не могла. Ева по-прежнему хозяйничала дома, еще больше жалуясь на свою тяжелую долю и усиливающуюся дороговизну при уменьшающихся доходах. Стелла все еще была баловнем семьи, но и она поняла, что наступили тяжелые времена. Локоны Эмилии как-то поблекли, потеряли золотистый оттенок и выглядели просто каштановыми. В ее внешности не было уже прежнего очарования. «Ну пойми же меня!» — с отчаянием убеждал ее однажды Джо. «Мы все равно могли бы быть счастливы. В квартире много комнат, Ведь многие начинают так свою жизнь. Конечно, сразу я не мог бы дать тебе всего необходимого, но, может быть, с течением времени...» У него уже не было больше грез о салонах, роскоши, ливрейных лакеях и шелковых коврах. Ему хотелось иметь лишь две комнаты, в которых царила бы Эмилия. Это было его последней мечтой. Но эта мечта была малоосуществима. Несмотря на свою кокетливость и юный возраст, Эмилия была очень практичной особой. Она хорошо знала характер женщин. В особенности она изучила Еву, Кэрри и Стеллу. Она представила себе, как она возьмет в свои руки ведение хозяйства в семье Херца. Ей пришлось бы лишить этого права Еву. Она уже имела случай столкнуться с Евой по поводу домашнего хозяйства и не имела больше намерения делать это. Она попыталась представить себе положение, при котором бразды правления в доме Херца оставались бы в руках Евы. Но все в ней протестовало против подобного положения. Эмилия знала, что ей самой захотелось бы возиться со своим бельем. Ей самой хотелось бы иметь дело с мясником и лавочником. Она сознавала, что ей было бы приятно теребить курчавые волосы Джо, сидеть у него на коленях, а иногда даже поссориться, но не в присутствии вечно торчащих с ними трех сестер, завистливо глядящих на чужое счастье. Нет, нет, мы были бы несчастны. Я уверена в этом, даже если бы сестры не возражали против нашего брака. Но я знаю, что они будут недовольны. Разве это не правда, Джо? Его молчание служило подтверждением ее мнения. «Но ты меня любишь, Эмилия?» — спросил он. «Безусловно, люблю тебя, Джо, и очень сильно люблю тебя, но я не могу согласиться с твоим предложением». «Я понимаю это, моя дорогая. Я знал заранее, что ты не согласишься. Я все-таки надеялся, что вдруг...» Они сидели вдвоем рядом и с минуту глядели в пространство. Потом оба невольно закрыли глаза и вздрогнули, как будто увидели что-то страшное. Мягкая, нежная рука Эмилии сильно пожала руку Джо, а тот бессознательно так сдавил ее крохотную ручку, что она вскрикнула от боли. Это было начало конца, и они оба отлично понимали действительность. Эмилия не принадлежала к тому сорту девушек, которые от неудачной любви страдают и чахнут. На свете есть не один Джо, сердце которого можно завоевать. И год спустя Эмилия вышла замуж за молодого человека, отец которого был крупным землевладельцем в штате Мичиган. Когда это случилось, в семье Херца события приняли неожиданные направления. Ева вышла замуж. Первая из всех трех сестер. Замужество ее было довольно удачное, хотя муж был значительно старше ее. Муж ее обладал солидным состоянием, позволявшим ей не прибегать к помощи дешевой портнихи, а одеваться по последней моде у лучших портных. Она поселилась со своим мужем на Нортсайде, а Стелла взяла на себя обязанности домашней хозяйки в доме Херца. Хозяйство их было теперь довольно жалкое, так как дела у Джо шли все хуже и хуже. «Я не знаю, как можно требовать от меня, чтобы я вела хозяйство при такой нужде в средствах», неоднократно с раздражением говорила Стелла. Ее носик, и прежде довольно длинный, сейчас совсем как-то вытянулся. «Если бы ты знал, Джо, сколько Бен дает Еве на расходы!» «Я даю столько, сколько могу, сестрица. Дела идут отвратительно». «Бен говорит, что если бы у тебя было хоть немного смекалки...» Бен был мужем Евы. Его слова всегда повторялись, как это обычно делают в подражание богатым. «Наплевать мне на то, что Бен говорит», — кричал Джо, приходя в ярость. «Мне надоело вечно слушать о Бене. Если тебе нравится все, что он делает и говорит, Подцепи себе паренька вроде Бена. Почему же ты этого не делаешь?» И Стелла нашла себе мужа. Она сделала отчаянную попытку и при помощи Евы подцепила неожиданно молодого человека, который еще и не собирался жениться. Ева хотела подарить Стелле приданое за свой счет, но Джо гневно запротестовал. «Ничего подобного! Никакому Бену я не позволю покупать приданое и венчальное платье моей сестре. Понимаешь? Я еще не настолько разорен. Я достану для нее столько денег, сколько понадобится». Стелла получила в приданое массу платьев, белья и других вещей, как если бы она была дочь любящих и богатых родителей. Джо испытывал какое-то мрачное удовольствие в покупках разных вещей для Стеллы. Свадьба Стеллы оставила значительную брешь в делах Джо и еще больше разорила его. После свадьбы Стеллы, теперь она требовала, чтобы ее называли Эстелла, Джо продал дом на Калумет-авеню и вместе с Кэрри снял небольшую квартирку на окраине города. Кэрри совершенно не умела вести домашнего хозяйства. Еще 2 года тому назад она оставила школу и поступила на службу в армию спасения. У нее оказались способности для этой службы, и она стала даже выделяться своими успехами на новом поприще. И ее мечтой было получить квартиру в здании учреждения, чтобы целиком отдаться работе. Домашнему хозяйству она уделяла незначительное внимание. Она его терпеть не могла, чего совершенно не скрывала от несчастного Джо. Джо должен был сам ходить в продуктовые лавки. Ежедневно отсылал он домой дичь, картофель, сахар и другие продукты, а также кое-что из домашней утвари. Он исполнял дома такие обязанности, какие должен был бы исполнять дворник. Но он любил домашний очаг и делал все для его поддержания. Однажды вечером, когда Кэрри вернулась со службы, она решительным тоном заговорила с Джо. «Послушай, Джо, мне предложили место первого помощника районного уполномоченного. И я хочу согласиться. Даже уже согласилась. Я знаю, что десятки других девушек завидуют мне. Через месяц я приступлю к новым обязанностям». Они сели обедать. Джо мрачно глядел на тарелки. Затем он обвел скорбным взглядом столовую с незатейливым убранством. «Значит, ты переедешь отсюда? Оставишь меня одного?» Кэрри положила вилку на стол. «Что же делать, Джо? Ведь нужно же и мне устраиваться. Но зачем переезжать из дому? Тебе придется жить в грязном районе с населением, среди которого болезни и преступления являются обычным явлением. Я не могу отпустить тебя, Кэрри». Кэрри встряхнула головой. Она резко рассмеялась. «Не отпустишь меня? Джо, теперь не 18-й век. У меня есть своя личная жизнь. Я уйду». И она ушла. Джо остался в прежней квартире, пока не кончился контракт. Затем он часть обстановки продал, часть сдал на хранение или совсем подарил, а сам поселился в меблированной комнате на Мичиган-авеню. Джо стал жить один и мог распоряжаться собою по собственному усмотрению. Теперь он мог жениться, мог ходить, когда и куда захочет. Но у него не было желания ни жениться, ни пользоваться своей свободой. Он стал закоренелым холостяком с плешивой головой и тучной фигурой. Много пишется в литературе о старых девах, их напускной холодности, жеманности, черством характере, угловатых манерах, худобе тела. Старые холостяки тоже проявляют признаки холодности и безразличия к другим, но зато они полнеют, между тем, как старые девы становятся худосочными. По четвергам Джо обедал у Евы, а по воскресеньям завтракал у Стеллы. Он подвязывал себе на шею салфетку и с нескрываемым удовольствием ел вкусно приготовленную пищу. После еды он пробовал вести деловые разговоры с мужем Евы или Стеллы. Но его устарелые деловые взгляды не нравились им. Бен и Георг предпочитали дома говорить о политике и спорте, а если и говорить о делах, то преимущественно о биржевых сделках, но отнюдь не об упряжи, которая интересовала Джо. Из приличия они слушали Джо несколько минут и при первой возможности оставляли его, не закончив разговор. У Евы было двое детей, девочки. Они с детским добродушием относились к дяде Джо. У Стеллы детей не было. Джо опустился, стал неряшлив. В доме сестер его уже не принимали, как желанного гостя. Когда он приходил к ним, на него не обращали внимания, как будто его и не было. Как-то раз Ева и Стелла в разговоре о нем пришли к заключению, что он должен жениться. «Это вполне естественно», — сказала ему Ева. «Я никогда не видела мужчины, который интересовался бы женщинами так мало, как ты». «Мне жениться?» — возразил Джо. «Ну да. Ты боишься женщин, как напуганный школьник». Они стали приглашать к себе знакомых девушек, чтобы на ком-нибудь из них женить Джо. Это были девушки в возрасте от 36 до 40 лет. И Ева всех их называла славными. Они умели говорить о политике, экономике, законах и налогах. Своими резкими мнениями и манерами они буквально пугали Джо. Многого из их разговоров он не понимал и чувствовал свой низкий умственный уровень в сравнении с ними. Он покорно провожал их домой, хотя они просили его не беспокоиться. И они, по-видимому, говорили это искренне. Они, казалось, были способны сами защитить себя от хулиганов и грабителей, обладая физической силой и умением нанести удар насильнику. При следующей встрече с Джо Ева спрашивала его: «Ну, как она тебе понравилась?» «Кто?» — неохотно говорил Джо. «Мисс Маттюс». «Какая мисс Маттюс?» «Не дурачься, Джо. Ты отлично знаешь, что я спрашиваю о той девушке, которая была у нас в четверг на обеде. Она тогда толково объясняла вопрос об эмиграции». «О, ты говоришь об этой?» «Да, она мне понравилась. Она показалась мне рассудительной женщиной». «Рассудительной? Да ведь она очаровательна!» «Возможно», — добродушно соглашался Джо. «Как же ты относишься к ней?» «Затрудняюсь сказать, Ева. Она напомнила мне учительницу, которая была у нас в пятом классе. Ее звали Хаймс. Насколько я помню ее, она была очень порядочная женщина. Но для меня она была только учительница, но не женщина». «Ты начинаешь выводить меня из терпения», — раздраженно воскликнула Ева. «Ты не так молод, Джо. Мужчина в твоем возрасте вряд ли может рассчитывать жениться на молоденькой девушке. А может быть, ты еще надеешься?» «Я ни на ком не собираюсь жениться», — был ответ Джо. И это была сущая правда, хотя Джо и страдал от своего одиночества. На следующую весну Ева переселилась в Викетну. У нее подрастала дочь Этель, которую нужно было скоро уже вывозить в свет. Это переселение заставило Джо перестать бывать у Евы по четвергам. Муж Стеллы приобрел автомобиль. Каждое воскресенье он вместе со Стеллой уезжал за город. Они каждый раз рассчитывали пригласить с собою и Джо, но к тому времени, как в автомобиле рассаживались муж со Стеллой и с приглашенными знакомыми и размещались всякие дорожные вещи и провизия, оказывалось так тесно, что Джо негде было поместиться. Таким образом, посещения дома Стеллы по воскресеньям тоже прекратились. «Приходи запросто в будни», — говорила ему Стелла, — «за исключением только среды, В этот день у нас собираются играть в бридж, а в субботу и четверг прислуга уходит. Не жди приглашений, мы всегда тебе рады». Джо еще больше стал угрюмым и избегал встреч со своими сестрами. Потом наступила война. Война, которая несла смерть и разрушение многим миллионам людей. Наступила война, которая обогатила Джо и в одну ночь превратила его из неуклюжего, разорившегося старого холостяка в процветающего фабриканта. Единственным горем его был недостаток кожевенного сырья для выделки упряжи. Воюющие страны предъявляли огромный спрос на упряжь. Джо только и думал об упряжи, ремнях и кожах. Со всех сторон он слышал: «Упряжи! Побольше! Еще!» Старое ветхое предприятие Джо на Лойк-стрит преобразовалось. Все в нем ожило и сбросило с себя плесень. Теперь это было огромное предприятие, в котором работало беспрестанно много народу. Заказы поступали в большом количестве. Прибыль предприятия росла с каждым днем. Джо получал точные сведения о ходе военных действий. Ему приходилось вести переговоры с видными представителями разных стран – французами, англичанами, итальянцами и другими, которые приезжали в Америку делать заказы на военные припасы. Теперь Бен и Георг, когда Джо говорил с ними об упряжи и других вопросах, которые они раньше считали неинтересными, уже больше не перебивали его и почтительно выслушивали до конца. Вот в это время и началась разгульная жизнь Джо Херца. Он стал гулякой, чуявшим малейший след новых развлечений. Инстинкт к здоровой жизни, который был в нем подавлен в течение многих лет, проявился в нездоровой, ненормальной форме. Сперва он тратил деньги на своих сестер и племянниц. Он посылал им роскошные веера, браслеты и наряды. Он снял две шикарные комнаты в отеле и наслаждался возможностью швырять деньгами на пустяшные затеи. В его расточительности можно было все же разглядеть сожаление о неудачно сложившейся личной жизни человека, у которого было сильное тяготение к домашнему уюту и семейному очагу. Странно звучали его радостные объяснения по поводу умывальника в его апартаменте. «Стоит только повернуть кран, и можно принять душ из ледяной воды. В любое время дня и ночи!» Он приобрел автомобиль. Это был шикарный автомобиль, выкрашенный в светло-синий цвет и отделанный дорогой кожей и бронзой. Ева считала, что такой автомобиль был подходящим для какой-нибудь кокотки, но отнюдь не для пожилого делового человека. Часто можно было видеть его в этом автомобиле, которым он сам научился управлять. Он стал завсегдатаем ресторана «Конгресс-отель», где по субботам с полдня собирались сомнительные репутации дамы в изысканных нарядах. Актеры в театре привыкли всегда видеть в первых рядах партера его лоснящуюся плешивую голову и добродушные глаза, устремленные на них из темноты зала. Иногда они обращались к нему с какой-нибудь шуткой, и это очень нравилось ему. Он знал всех рецензентов и с некоторыми из них даже был знаком. Он разгульничал, веселился, искал развлечений, но все же был одинок. Одиночество мучило его, и он стал искать, чем заполнить его. Он вспомнил про свои давнишние мечты о роскошном особняке, в который он мысленно переносился во время вечерней дремоты в своем старом доме на Калумет-авеню. И вот он снял целый этаж с большим количеством комнат, которые он отделал в разнообразных стилях времен Людовиков, не жалея для этого средств. Он нанял лакеев. И все же во всех его затеях и расточительности не было ничего сибаритского, вульгарного. Его поведение скорее напоминало резвящегося школьника, который долгое время был лишен свободы. Война все еще продолжалась и приносила Джонни сметные барыши. Однажды Ева вошла в шляпный магазин на Мичиган-авеню. Дамские головные уборы продавались здесь по баснословно дорогим ценам. У Евы с давних пор была слабость к шляпам. Она нигде не могла найти себе подходящую шляпу и стала объяснять продавщице, что, собственно, она хотела приобрести. Пока продавщица отошла, чтобы выбрать что-либо подходящее, Ева стала оглядывать публику в ярко освещенном магазине. Невдалеке на бархатном диванчике сидел ее брат Джо, одетый по последней моде, с палкой и желтыми перчатками в руках. Рядом с ним находилась женщина, примерявшая себе шляпы перед большим зеркалом. Ева резко отвернулась и столкнулась с продавщицей, которая принесла для нее картонки со шляпами. «Нет, не надо сегодня», — пробормотала она. «Я сразу почувствовала себя плохо. Сразу!» И она почти бегом вышла из магазина. В тот же вечер она по телефону передала об этой сцене Стелли, употребляя в разговоре такие слова и выражения, чтобы никто из посторонних не мог догадаться, о чем шла речь. Он смотрел прямо на меня. «Знаешь, моя дорогая, я думала, что умру на месте. У него хватило, по крайней мере, ума не заговорить со мной. Она типичная кокотка, старающаяся придать своему лицу невинный вид. Но если бы ты видела, с какой алчностью она бралась за шляпы! Я все это заметила в одну минуту. Ты же знаешь, что я очень наблюдательна. Представь себе, что она выбирала самые дорогие шляпы, которые стоят не меньше $75. Разве это не ужасно? И это в его возрасте. И вдруг Этель была бы со мной». В следующий раз Стелле пришлось видеть его с той же особой. Это было в ресторане. Стелла гневно рассказывала, что встреча испортила ей настроение. В третий раз встреча произошла с Этель. Она была приглашена в театр сыном крупного богача Овертоком. Они поздно пришли и заняли места в третьем ряду партера, когда огни в зале почти погасли. Этель расцвела, как роза. Когда занавес опустили, а в зале снова зажгли свет, Этель увидела впереди себя дядю Джо с какой-то женщиной, которая показалась ей блондинкой. Дядя повернулся, удивленно взглянул на нее и с широкой улыбкой на лице поклонился ей, а затем торопливо отвернулся к своей спутнице. «Что это за субъект?» — спросил Никки Оверток. Этель сделала вид, что не расслышала вопроса, и Никки снова спросил. «Мой дядя», — пробормотала Этель, вся зардевшись. Никки презрительно взглянул на Джо и его спутницу. Это испортило вечер Этель. Больше того, как она потом со слезами говорила матери, это исковеркало всю ее будущность. Ева рассказала об этом своему мужу. Она оживленно жестикулировала и с трудом сдерживала свое возмущение. «Это ужасно! Разве есть такой другой дурак, как Джо? Вообрази только! Связаться с кокоткой! И это в его годы!» Между женщинами существует странное, молчаливое понимание друг друга. «Ну что ж такого?» — произнес Бен, улыбаясь. «Пусть побесится немного». «Не говори глупостей!» — огрызнулась Ева. — Ты отлично знаешь, что это значит для Этель, которая нравится Овертоку. — Если она ему нравится, — возразил Бен, — то появление ее дяди в театре с какой-то чужой дамой не должно повлиять на отношение Овертока к Этель. — В таком случае, — воскликнула Ева, — если ты, как мужчина, не хочешь урезонить Джо, то я вместе со Стеллой сделаю это в ближайшие дни. Сестры не предупредили Джо о своем визите. Ева позвонила по телефону к нему домой во время его отсутствия и спросила у лакея, будет ли его хозяин вечером дома. Лакей ответил утвердительно. Ева условилась со Стеллой о месте встречи, откуда они вместе должны были отправиться к Джо и ждать его прихода. Когда Ева добралась до центра города, то очутилась среди сутолки и большого скопления народа. В этот день отправлялись на французский фронт первые американские отряды. Всюду развевались национальные флаги и знамена воинских частей. Толпы не имели праздничного вида. Все были сосредоточены, молчаливы. Это была масса печальных людей, терпеливо ожидавших увидеть уезжавших на войну солдат. 3 года непрестанного чтения газет об ужасах войны давали всем ясное представление, чему подвергались здоровые цветущие юноши в костюмах хаки. «Это ужасно», — со вздохом сказала Стелла. «Слава богу, что Ники Овертоку только 19 лет», — радостно произнесла Ева. Их автомобиль с большим трудом продвигался вперед. И когда сестры добрались до квартиры Джо, то были нервно настроены и раздражены. Но Джо еще не было. И они стали поджидать его. Лакею они заявили, что не останутся обедать, и велели ему выйти. Они находились в комнате, отделанной в ярко-розовый цвет со стильной розовой шелковой мебелью. Стелла и Ева опустились на мягкую софу, обитую розовым шелком. Им было и досадно, и смешно. Они старались не глядеть друг на друга. «Кэрри должна была бы быть здесь», — произнесла Ева. Они улыбнулись при мысли о скромной Кэрри, которая вдруг очутилась бы среди этих розовых кресел, портьер и причудливых люстр. Стелла встала и начала беспокойно расхаживать. Она подняла опрокинувшуюся вазу и поправила на стене картину. Ева тоже встала и вышла в коридор. Там она постояла минуту, прислушиваясь. Затем она повернулась и вошла в спальню Джо. И тут-то можно было узнать настоящего Джо. Эта комната была скудно обставлена скромной мебелью. Все здесь говорило за то, что Джо была чужда роскошь, какой он окружил себя с внешней стороны. Спальня всегда характеризует человека, живущего в ней. Правда, все комнаты Джо были отделаны с легкомысленной расточительностью. Это была попытка воспроизвести домашние грезы. Но в этой небольшой комнате легко было понять, что все поведение Джо было напускное. Тут не было тех скабрезных фотографий, которыми обычно изобилуют стены спальни холостяков. Нигде не видно было дорогих, роскошных вещей. На комоде лежали 2 расчески. Возле кровати на столике помещались маленькие томики каких-то книг. Ева открыла одну из них и испустила заглушенный возглас. Книга оказалась руководством по садоводству. «Вот неожиданность!» — воскликнула Стелла. Тут были еще книги о войне, написанные англичанином, и рассказы о приключениях, которые обычно читают перед сном. Сестры продолжали осмотр комнаты, но ничего предосудительного не могли найти. На столике они увидели коробку с пепсиновыми таблетками. «Ест всякую гадость в любое время. Не мудрено, что страдает желудком», — сказала Ева и вышла в розовую гостиную. Стелла последовала за ней. «Как ты думаешь, где он может быть?» — спросила она. «Ведь уже 7-й час», — добавила она, глядя на свои часы с браслетом. В это время где-то послышался звонок. Обе женщины сели и напряженно ждали. Открылась дверь, вошел Джо. Он не сразу увидел их. Обе женщины встали. «Ева, Стелла, почему вы не предупредили меня?» «А мы собирались уже уходить. Мы думали, что ты не придешь домой». Джо приблизился к ним. «Я застрял в толпе на Мичиган-авеню и провожал солдат. Он тяжело вздохнул и уселся. Свет из окон падал прямо на него, и можно было легко видеть, что глаза у него были красные. Он стал рассказывать сестрам. Он стоял в толпе на Мичиган-авеню у края панели. Своей тучной фигурой он заслонял стоявших позади него. Он уж собирался было уходить, как вдруг закричали тревожно и возбужденно: «Вон они! Вон идут солдаты!» В это время чьи-то маленькие кулачки стали бешено ударять его сзади по широкой спине. Он был так поглощен приближением солдат, что ни на что не обращал внимания. Маленькие кулачки продолжали колотить его по спине. Затем раздался душераздирающий крик позади: «Пустите меня! Мне не видно! Эй, толстяк, отойдите в сторону! Дайте мне увидеть моего сына! Он идет на войну! Пустите меня!» Джо немного подвинулся и взглянул на кричавшую. Он увидел обезумевшее лицо маленькой Эмилии. Они пристально взглянули друг на друга. Это продолжалось не больше секунды. Затем он одной рукой крепко обхватил Эмилию и поднял ее впереди себя. Своей мощной фигурой он защищал ее от давки. Эмилия держалась за его голову. Она быстро и тяжело дышала. Ее глаза были устремлены вдоль улицы. «Что случилось, Эмилия?» «Я убежал. Фред не пускал меня. Он сказал, что это меня слишком сильно волнует». «Фред? Мой муж. Он взял с меня обещание попрощаться с Джо дома». «Джо?» «Да, Джо — это мой сын, и он отправляется на фронт. Вот почему я убежала. Я должна была видеть его. Я должна его видеть перед отправкой». Она не плакала. Ее взор не отрывался от улицы. «Я вполне понимаю, что вы хотите видеть его», — пролепетал Джо. Толпа разразилась несмолкаемым криком. Джо почувствовал какую-то слабость. Он весь задрожал. Мимо них проходили солдаты. «Вот он!» — среди шума раздался крик Эмилии. «Вот он! Вот он!» Она стала судорожно махать своей крохотной рукой. «Где? Где он, Эмилия? Который? Вот тот красавец! Вот он идет!» — кричала она дрожащим голосом. Джо крепко сжал ее руку. «Покажите мне его!» — воскликнул он. «Где он? Теперь я вижу его!» Каким-то чутьем он узнал его среди сотен юношей, как будто это был его родной сын. Это был сын Эмилии. Он грустно шел мимо них. Ему было всего лишь 19 лет. Он действительно был красив. У него была невеста, и ему совсем не хотелось идти на войну. Но из самолюбия и гордости он не показывал своей слабости и старался держаться как можно храбрее. Джо смотрел на него. Вдруг лицо его покраснело. В его глазах, всегда светившихся улыбкой, появилась тоска и угрюмость мрачного старика. Сразу перестал он быть гулякой. Он не был уже больше Джо Херцем, прожигателем жизни. Он снова стал прежним 30-летним Джо, который обожал Эмилию и скромную жизнь семейного уюта. Через несколько минут юноша прошел мимо и стал удаляться вместе с другими солдатами, ритмично шагавшими по широкой улице. Вскоре они совсем потеряли его из виду. Эмилия прижалась к Джо. Она что-то невнятно бормотала. «Я не могу, не могу, не спрашивай, я не могу отпустить его, не могу». «Успокойтесь, Эмилия, ведь вы же не хотите, чтобы он остался дома. Нужно гордиться тем, что ваш сын храбрый воин, и я горжусь им». Понемногу он успокоил ее. Он проводил ее до автомобиля и усадил. Они робко попрощались. Лицо Эмилии было красно и распухло от слез. Вот почему, когда Джо через полчаса вошел в розовую гостиную, глаза у него были красные, а лицо печально. Но Ева не обратила на это внимания. Она села в кресло и, нервно теребя свою сумку, заговорила с Джо. «Послушай, Джо, мы пришли со Стеллой с определенной целью. Мы явились сюда, чтобы просить тебя бросить все это». «Бросить? Что?» «Ты отлично знаешь, что мы хотим сказать. Ты ведь видел меня тогда в шляпном магазине. Несколько дней тому назад ты встретился с Этель. Нам это противно. Если тебе так уж нужно быть в компании подобных особ, то соблюдай хоть приличие». По лицу Джо пробежали тени, которые должны были бы остановить Еву. Но он сидел в кресле, понурив голову, и Ева продолжала свои упреки. «Ты должен считаться с нами, со своими сестрами и племянницами, не говоря уже о твоей собственной репутации». Вдруг Джо вскочил. И то, что увидела Ева, заставило ее умолкнуть. Черты его лица исказились. Это уже не было лицо добродушного гуляки. Это было взбешенное лицо дьявола. «Вы!» — начал он заглушенно. «Вы!» — он угрожающе поднял руку. «Вы обе убийцы! Вы не считались со мною 20 лет тому назад, и вы еще приходите сюда с такими речами! Где мой сын? Вы убили его! Вы обе 20 лет тому назад, а теперь он принадлежит кому-то другому! Где мой собственный сын, который мог сегодня маршировать?» Он умолк, рука у него повисла, и он устремил в пространство тоскливый взор. Вены на лбу у него налились кровью. «Где мой сын? Отвечайте вы, жалкие эгоистичные твари!» Сестры встали и испуганно прижались друг к другу. Затем Джо с дико вращающимися глазами крикнул: «Вон отсюда! Вон из моего дома! Убирайтесь вон, а не то я поколочу вас!» Сестры в страхе выбежали. С шумом захлопнулась дверь за ними. Джо, пошатываясь, постоял посреди комнаты. Затем он поплелся к стулу и тяжело опустился на него. Он провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Раздался телефонный звонок. Он продолжал сидеть. Ему все казалось далеким, неважным. Но звонок не переставал звонить. Джо всегда отвечал на телефонный звонок, когда бывал дома. «Алло?» Он сразу узнал голос вызывавшего его. «Это ты, Джо?» — услышал он. «Да». «Как поживаешь?» «Я... ничего, хорошо». «Слушай, Джо, сегодня у меня будут гости. Я пригласил 8 человек, чтобы составить тебе компанию для покера. Я не могу прийти сегодня вечером, Герта». «Не можешь? Почему?» «Я не совсем хорошо себя чувствую». «Да ведь ты только что сказал, что ты здоров». «Да, я здоров, но только устал». «Так мой милый Джо устал», — нежно говорила собеседница. «В таком случае тебе нужно лечь в постель и отдохнуть». Джо стоял у телефона и глядел мимо трубки. Перед его мысленным взором встала шеренга проходивших мимо солдат. Солдаты, сотни солдат, одетых в хаки. «Алло, алло!» — едва расслышал он беспокойный голос. «У телефона?» «Да», — едва ответил он. «Джо, что случилось? Ты заболел? Я сейчас приеду к тебе. Не надо». «Почему? Ты говоришь слабым голосом. Послушай». «Оставь меня в покое!» — вдруг крикнул Джо и повесил трубку. «Ох, оставьте меня все в покое!» Он затуманенным взором глядел на телефон. Затем он повернулся и вошел в гостиную. В комнате было темно. Сгущались сумерки. Сумерки охватывали и душу Джо. Кончилась игра. Игра, которую он вел против одиночества и разочарования. Он сразу стал стариком. Стариком с осунувшимся печальным лицом, одиноко сидящим в огромной, чуждой ему розовой гостиной, которую он глубоко ненавидел.